Глава 5. Офис юридической компании «Правозащита» оказался скромным. Две комнаты в бизнес-центре средней руки. Минималистичная мебель, фикус в углу с печально поникшими листьями. Ничего общего с глянцевыми кабинетами из американских фильмов. Но сейчас меня это даже успокаивало. Значит, я смогу оплатить услуги этого адвоката. «Присаживайтесь, Елена Сергеевна». Максим Игоревич Савельев, мужчина лет 40 с внимательным взглядом и ранней сединой на висках, указал на кресло напротив своего стола. «Расскажите подробнее о вашей ситуации». Я глубоко вдохнула, собираясь с мыслями. Последние 2 дня принеслись как кошмарный сон. Измена, увольнение, гостиница, пустой банковский счет, оскорбление свекрови. Как уместить весь этот ужас в сухие юридические формулировки? «Я хочу развестись с мужем», — начала я, стараясь говорить спокойно, хотя в груди все сжималось от боли и обиды. «У нас 4-летняя дочь и есть сложности с имуществом». Адвокат кивнул, что-то помечая в блокноте. «Какого рода сложности?» «Месяц назад муж снял все наши совместные накопления, больше 1 000 000 рублей, и купил машину. Оформил на свою мать. Я достала распечатку из банка и положила на стол». Савельев внимательно изучил документ, брови его сдвинулись. «Это серьезное нарушение ваших прав как супруги», — сказал он, откладывая бумагу. «Банковский счет был оформлен на обоих?» «Да. Мы копили на первоначальный взнос за квартиру. Почти 5 лет откладывали, отказывали себе во многом, и теперь...» Голос предательски дрогнул. Я закусила губу, пытаясь сдержать подступающие слезы. «Нет, только не это. Не сейчас, не здесь. Я не имею права раскисать, когда на кону будущее Алины. У меня есть снимки экрана переписки с мужем, где мы обсуждаем покупку квартиры», — продолжила я, справившись с эмоциями. «А еще справка о доходах. Примерно 1/3 накоплений — это мои зарплаты». Савельев что-то записал, кивая своим мыслям. «Хорошо, это нам пригодится. А теперь расскажите о других нюансах. Есть ли еще совместно нажитое имущество? Как обстоят дела с жильем? Кто будет претендовать на опеку над ребенком?» Я кратко изложила ситуацию. Квартира, в которой мы жили, принадлежит свекрови. Совместных крупных приобретений, кроме машины мужа и бытовой техники, нет. О возможных претензиях Кости на опеку говорить было больно, но я заставила себя озвучить и этот страх. Он угрожал отобрать у меня дочь. Слова давались с трудом, каждая ощущалась, как острое лезвие в горле. Сказал, что заберет Алину. Но он практически не участвует в ее воспитании. Не знает ни режима дня, ни ее предпочтений в еде, ни имен воспитателей в саду. Даже к врачу ни разу не водил. «У вас есть доказательства этого?» — спросил адвокат. «Доказательства?» Я растерялась. «Какие доказательства могут быть у повседневного пренебрежения? У того, что он просто не был рядом?» Максим Игоревич, понимающе кивнул. «Можно собрать свидетельские показания воспитателей, соседей и друзей семьи. Можно запросить информацию из поликлиники о том, кто приводил ребенка на приемы. В крайнем случае можно ходатайствовать о психологической экспертизе, посмотреть, к кому ребенок больше привязан. Но не будем забегать вперед. Пока нет оснований полагать, что ваш муж действительно будет бороться за опеку». «Как это?» Я удивилась. «Он же прямо сказал!» «В моей практике таких случаев множество». Адвокат устало улыбнулся. «Мужчины часто угрожают отобрать детей в порыве гнева, в качестве рычага давления. Но как только доходит до реальной ответственности, ежедневной заботы, расходов, сокращения личной свободы, их пыл угасает. Впрочем, нужно быть готовыми ко всему». Он открыл ноутбук и начал что-то печатать. «Итак, во-первых, нам нужно подать исковое заявление о расторжении брака. Во-вторых, требования о разделе совместно нажитого имущества, включая незаконно снятые средства. В-третьих, иск об определении места жительства ребенка с вами и взыскание алиментов». Каждый пункт отзывался в груди болезненным эхом. Эти сухие юридические формулировки обозначали конец целой жизни, конец мечтам, надеждам, планам. Я никогда не думала, что однажды окажусь в кабинете адвоката, обсуждая алименты и раздел имущества. «А если суд... если суд встанет на его сторону?» — тихо спросила я, озвучивая свой главный страх. Его мать говорит, что у них связи везде, что все судьи их знакомые. Савельев оторвался от ноутбука. В его взгляде появилась сталь. «Елена Сергеевна». Он наклонился вперед. «Я не буду врать. Связи и деньги иногда влияют на правосудие. Но, с другой стороны, у нас есть закон, у нас есть доказательства. Если одна инстанция вынесет несправедливое решение, мы пойдем в следующую и в следующую. Главное – не отступать». Его уверенность немного успокоила меня. Я кивнула, распрямляя плечи. «Мне нужно знать, на какие расходы рассчитывать», – сказала я. «У меня сейчас нет работы и немного сбережений, но я готова продать украшения, если понадобится». Мы обсудили финансовые вопросы. Гонорар оказался весомым, но не непосильным. Придется затянуть пояс потуже, но ради Алины я была готова на все. «И последнее, о чем я хочу предупредить», — сказал Савельев, когда мы завершали встречу. «Будьте готовы к грязным приемам. Если ваша свекровь действительно так влиятельна и настроена против вас, они могут попытаться очернить вашу репутацию, представить вас плохой матерью, могут следить за вами, провоцировать на конфликты. Поэтому никаких срывов, никаких эмоциональных сцен. Документируйте каждый контакт с мужем и свекровью. Записывайте разговоры, сохраняйте сообщения. Все может пригодиться». По спине пробежал холодок. Мысль о том, что за мной могут следить, была тревожной. Но я понимала, адвокат прав. Теперь каждый мой шаг должен быть выверенным, каждое слово обдуманным. «Я буду осторожна», — пообещала я. На улице моросил мелкий дождь, превращающий город в размытую акварель. Я шла к остановке, крепко сжимая папку с документами, которые дал мне Савельев. Внутри перемешивались страх и решимость, тревога и надежда. Телефон в кармане завибрировал. «Наташа». Она забрала Алину из сада и теперь ждала моих указаний. Я быстро набрала сообщение. «Скоро буду. Купи, пожалуйста, молока и печенье. Верну деньги вечером». Гостиничный номер за 2 дня стал почти обжитым. Раскиданные игрушки Алины, ее рисунки на тумбочке, мои вещи, аккуратно развешанные в шкафу. Временное пристанище, но уже не чужое. Дочка встретила меня радостным визгом, бросившись на шею так стремительно, что я чуть не упала. Ее маленькие ручки обвились вокруг моей шеи, теплое дыхание щекотало ухо. «Мамочка, мы с тетей Наташей кашу варили, и она получилась с комочками, но мы все равно ее съели, потому что настоящие принцессы не привередничают». Я крепко обняла ее, зарываясь носом в пахнущие карамельным шампунем волосы. Ради этих объятий, ради этого голоса стоило бороться. Стоило проходить через все круги ада, которые еще ждали впереди. Наташа деликатно собиралась, давая нам время побыть вдвоем. Я проводила ее до двери и крепко обняла. «Спасибо тебе», – прошептала я. «Без тебя я бы не справилась». «Ты справишься со всем», – она тепло улыбнулась. «Ты сильнее, чем думаешь». После ужина мы с Алиной устроились на кровати, читая ее любимую сказку о драконе, который боялся летать. История о преодолении страха, о вере в себя, о помощи друзей. «Как символично», – подумала я, перелистывая страницы. «Мы все драконы, которые боятся расправить крылья». Когда дочка уснула, свернувшись калачиком и обняв плюшевого зайца, я села за стол, разложив перед собой документы. Исковое заявление о расторжении брака – первый шаг к новой жизни. Я взяла ручку и начала заполнять бланк, стараясь, чтобы почерк не дрожал. Фамилия ответчика – Светлов. Несколько лет назад я с гордостью взяла эту фамилию, считая, что она символизирует начало нашей семьи. Теперь каждая буква отзывалась болью. Причина развода – невозможность дальнейшего совместного проживания и сохранения семьи. Такая сухая формальная фраза. А за ней слезы, крики, предательства, разбитые мечты, осколки доверия, которые уже не склеить. Работа над документами затянулась далеко за полночь. Я проверяла каждую строчку, каждую запятую, понимая, что от этих бумаг зависит мое будущее, будущее Алины. Свекровь предупредила: противостоять нам будут серьезно. Любая ошибка может стоить слишком дорого. Закончив с бумагами, я невольно поймала свое отражение в зеркале над столом. Осунувшееся лицо, темные круги под глазами, напряженная складка между бровей. Я выглядела старше, жестче, будто за эти несколько дней прожила целую жизнь. В каком-то смысле так и было. Жизнь, которую я знала, закончилась. Слезы подступили к горлу предательским комком, но я решительно смахнула их. Хватит. Хватит плакать о прошлом, о предательстве, о несбывшихся мечтах. Нужно думать о будущем, моем и Алинином. Я подошла к окну, вглядываясь в ночной город. Где-то там, в паре километров отсюда, наша бывшая квартира. Интересно, Костя уже привел туда свою секретаршу? Или они снимают отдельное жилье? А впрочем, какая разница? Это больше не моя жизнь, не мои проблемы. В темноте ночи городские огни казались разноцветными звездами. За одними окнами люди праздновали, за другими ссорились, за третьими любили друг друга, веря, что их любовь продлится вечно. Я тоже когда-то верила. Телефон зазвонил так неожиданно, что я вздрогнула. Номер Кости. Сердце предательски забилось быстрее, дыхание перехватило. Во мне боролись два желания — швырнуть телефон в стену или ответить и высказать ему все. Я глубоко вдохнула, вспоминая наставление адвоката. Никаких эмоциональных срывов. Все фиксировать. Быть умнее, хитрее, расчетливее. «Алло?» Мой голос звучал неожиданно спокойно. «Лена?» В его тоне слышалась неуверенность. «Нам надо поговорить». «О чем?» Я включила громкую связь и диктофон на втором телефоне, который купила сегодня после встречи с адвокатом. Савельев посоветовал использовать отдельный аппарат для связи с бывшим и свекровью. «Не валяй, дурака, ты знаешь о чем? Нервно бросил он. «Мать сказала, ты к ней приходила, угрожала судом. Это правда?» «Да», — коротко ответила я. «Я видела выписку со счета и видела машину твоей мамы». На том конце наступила тяжелая пауза. Я почти видела, как он трёт переносицу. Жест, который всегда выдавал его нервозность. «Послушай, я могу все объяснить». «Поздно, Костя. Завтра я подаю на развод. И на раздел имущества. И на алименты». «Лена!» В его голосе послышались панические нотки. «Давай встретимся, поговорим как взрослые люди. Зачем сразу в суд? Это же бессмысленная трата времени и денег». «Для кого бессмысленная?» Я почувствовала, как внутри поднимается волна гнева, но удержала ее. «Для тебя или для твоей матери?» «Ты не понимаешь». Он перешел на шепот, видимо, не желая, чтобы кто-то слышал их разговор. «Мама сейчас в тяжелом положении, ей нужна была эта машина для...» «Для чего, Костя?» – перебила я. «Для того, чтобы ездить в магазин или хвастаться перед подругами? Вы украли деньги, наше накопление на квартиру, деньги, которые предназначались нашей же дочери». «И теперь ты хочешь, чтобы я что, простила и забыла?» «Ты делаешь из мухи слона!» Его голос стал жестче. «Это всего лишь деньги, мы заработаем еще. «Мы?» — горько усмехнулась я. «Больше нет никакого «мы», Костя. Ты предал меня дважды. Сначала изменил с секретаршей, потом украл наше накопление. О каком «мы» ты говоришь?» Он тяжело вздохнул. «Хорошо. Пусть будет суд. Только учти, моя мать не станет сидеть сложа руки. У отца были связи по всему городу, ты же знаешь». Угроза прозвучала завуалированно, но явно. Я почувствовала, как внутри все сжалось от страха, но не позволила этому страху проникнуть в голос. «Я знаю, что у вас связи, Костя, и знаю, что вы попытаетесь использовать их против меня. Но знаешь, что еще я знаю? Что правда на моей стороне. И что я буду бороться до конца. За себя и за Алину». «Алина». Он словно попробовал имя на вкус. «Кстати, об Алине. Я хочу ее видеть. Это мой ребенок, и я имею полное право». Сердце сжалось от боли, но я сохранила спокойствие. «Конечно, ты имеешь право», — согласилась я. «Закон это гарантирует». Но и у меня есть право требовать, чтобы эти встречи были структурированными и безопасными для ребенка. Не с твоей секретаршей, не с твоей матерью. Только ты и Алина. В общественном месте, по заранее согласованному расписанию». «Ты не можешь мне указывать!» – взорвался он. «Могу, Костя. Потому что ты доказал, что тебе нельзя доверять. И я не позволю использовать нашу дочь как пешку в твоих играх». Он выругался. Грязно, зло, совсем не похоже на того Костю, которого я когда-то любила. Впрочем, может, я никогда его по-настоящему и не знала? «Ладно, «Пусть будет по-твоему», — наконец процедил он. «Но не думай, что это конец. Ты еще пожалеешь, что затеяла эту войну». «Это не я ее затеяла», — тихо ответила я. «И не я украла деньги своего ребенка. Спокойной ночи, Костя». Я нажала кнопку отбоя и остановила запись на диктофоне. Руки дрожали, но не от страха, от адреналина. Да, они могущественны. Да, у них связи и деньги. Но у меня есть решимость, и я не отступлю. Я вернулась к столу и аккуратно сложила заполненные документы в папку. Завтра начнется новый этап моей жизни. Жизни без Кости, без его семьи, без их токсичного влияния. Жизни, в которой я буду сама определять свой путь. Алина тихо посапывала в кровати, и я присела рядом, глядя на ее безмятежное личико. Смешные веснушки на носу, длинные ресницы, чуть приоткрытые во сне губы. Самое дорогое, что у меня есть. Единственное, ради чего стоит бороться. «Мы справимся, малышка», — прошептала я, нежно касаясь ее волос. «Обещаю».